сильна, как сам Бог. Ты не можешь уничтожить эту силу, ты только можешь трансформировать ее. Но ты этой силы не знаешь, поэтому не знаешь, как можно ее трансформировать. Иди домой и подожди, пока судьба пошлет тебе этот опыт». Я снова бросилась перед ним на колени и умоляла его, но он был непоколебим. На прощание он сказал, что для посвящения нужен абсолютный самоконтроль, а у меня его совсем нет, и я очень самоуверенна. Еще он сказал, что я связана неразрывной и вечной связью с расой сыновей Бога, и что он — руководитель моей души. Он всегда со мной, знает, что я делаю и думаю, даже не видя меня, и знает, что будет со мной дальше. Я была счастлива узнать, что есть живое существо, понимающее меня без слов, как сам Бог. Но если он все знает обо мне, то должен знать и то, что я не соглашусь с его отказом и приду снова. Я пришла на следующий же день и снова получила отказ. После этого я не спала всю ночь, а на третий день снова отправилась в храм. Всей душой я желала инициации, желала всеведения, чувствуя свое сознание тупевшим и омертвевшим из-за того, что оно заключено в теле. Но все равно я хотела бы знать, проникнуть во все тайны природы. И зачем мне ждать, если физическая любовь мне безразлична? Я знаю, что она нужна для продолжения рода, и не попаду в эту ловушку природы. Мужчины интересуют меня только в той мере, в какой они восхищаются моей красотой. Все они делают это, и мне этого вполне достаточно. Мое тщеславие удовлетворено. Так бывает в обществе других людей, но когда я одна, я хочу только инициации. И в третий раз Птахотеп принял меня в той же маленькой комнате. Как слепа и глупа была я, как будто Птахотеп не видел ясно всего, что случится со мной в будущем. Но даже он должен был подчиниться божественному закону и спокойно наблюдать, как я лечу в бездну, чтобы потом выбраться из нее своими собственными силами. Он знал без слов, зачем я пришла, и сказал: «Ты третий раз просила инициации, несмотря на мой отказ. У сыновей Бога есть закон. Если член нашего рода трижды просит об инициации, мы не можем ему отказать. Значит, инициация нужна ему, несмотря на связанный с этим риск. Я поговорю с твоим физическим отцом о твоем режиме во время подготовки к инициации. Обычно неофиты все это время живут в храме, но для тебя придется сделать исключение, чтобы ты могла выполнять при дворе обязанности жены фараона». Мне хотелось броситься ему на шею, но я постаралась показать ему, что могу контролировать себя, и осталась стоять неподвижно, только глазами выражая свою радость. Он улыбнулся и сказал: «Считай то, что ты сделала, в своих мыслях уже сделанным на самом деле, и никогда не забывай этого». Тогда я бросилась к нему и расцеловала в обе щеки. «Я вижу, что у тебя громадный самоконтроль», — сказал Птахотеп, и на этом мы расстались. Услышав о предстоящем посвящении, моя верная служанка разразилась плачем, считая, что мне грозит несчастье. Она сказала, что боится вспышек молнии и грома, время от времени вырывающихся из пирамид, что мне придется столкнуться с этим. Я успокоила ее, как могла, но не стала раздумывать над ее последними словами. Действительно, еще ребенком я видела молнии и слышала гром, идущий из пирамид, а после этого шел дождь. Мне всегда казалось, что это в порядке вещей, но теперь, готовясь к посвящению, я надеялась узнать тайну, скрывающуюся за этим явлением. 24. Сыновья Бога. На следующий день отец вызвал меня к себе и стал рассказывать о нашем роде, расе, племени и о развитии земли. Вот его рассказ. Как все небесные тела и все формы жизни на них, наша земля подвержена закону постоянного изменения. Божественные творческие силы излучаются из вечного и бесконечного источника и в постоянно расширяющихся волнах проникают на материальный план. Этот процесс достигает наивысшей точки в ультраматерии, а затем автоматически.